как спартанцы воевали с аргосцами и что ответили они Аристагору. «Мы расстались со спартанцами тогда, когда они только что победили тегейцев и установили свою власть над соседней Аркадией. Вслед за этим пришел черед другого соседа Спарты, Аргоса. Спартанские войска встретились с аргосскими войсками. Начались переговоры. Постановили решить дело как бы дуэлью. Каждое войско оставило на границе по 300 человек и отступило. Оставленные начали битву. Бились день напролет. К ночи в живых осталось только трое. Два аргосца и один спартанец по имени Офриад. Все были изранены. Ни у кого не было сил сражаться дольше. Два аргосца, поддерживая друг друга, ушли к своим возвестить о победе. Офриад остался. Опираясь на обломок копья, он прошел по полю, снимая доспехи с убитых воинов, потом развесил их на дереве среди поля и своей кровью написал на щите: «Спартанцы Зевсу в дар от своей победы». Такой столб с оружием назывался трофей. Его ставили победители в знак, что поле боя осталось за ними. Наутро к полю подошли войска спартанцев и аргосцев, и те, и другие считали себя победителями. Разгорелся спор. Спор перешел в схватку. Схватка в сражение. Победа осталась за спартанцами. Офриада прославляли как героя, но Офриад был мрачен. Он считал позором оставаться в живых, когда все его товарищи погибли. Вскоре он покончил с собой. Борьба с Аргосом продолжалась. То и дело спартанцы посылали в Дельфы спросить, не пора ли им захватить Аргос. Наконец пришел ответ: «Аргос будет сожжен». Спартанцы двинулись в поход. Во главе их был царь Клеомен. Противники стали лагерем друг против друга. Аргосцы боялись спартанской хитрости, поэтому они повторяли все движения спартанцев. Когда у спартанцев трубили по будку, вставали и они. Когда трубили к завтраку, завтракали и они. Но от хитрости они не убереглись. Клеомен приказал своим воинам по сигналу побудки позавтракать, а по сигналу к завтраку ударить на врага. Захваченные врасплох аргосцы разбежались. Многие укрылись в соседней священной роще. Там они считались неприкосновенными. Клеомен не посмотрел на это. Он приказал поджечь рощу с четырех сторон. Глядя на обугленные стволы и трупы, он спросил, кому была посвящена роща. Ему ответили: «Стоглазому Аргусу». Было в старину такое чудовище, представленное сторожить царевну Ио, то, о которой Геродот говорил в самом начале своих рассказов. Клеомен горько вздохнул. «Ты обманул меня, Аполлон. Вот и Аргос сожжен. Да не тот». На всякий случай Клеомен подступил к городу Аргосу. Мужчин, способных носить оружие, в Аргосе больше не было. Тогда на стены вышли женщины. Они были в доспехах, собранных в храмах, и во главе их была поэтесса Телесилла. Клеомен не захотел подвергать свое войско позору битвы с женщинами. Он отступил. Когда в Спарте его спросили, почему он не взял Аргос, он ответил: «Чтобы молодежи было с кем учиться воевать». В Аргосе этот день стал женским праздником. Женщины в этот день надевали мужское платье, а мужчины – женское. А в аргосском храме Афродиты было поставлено изображение поэтессы Телесиллы. У ног ее была книга, а в руках – шлем. К этому-то спартанскому царю Клеомену и явился с просьбой о помощи Аристагор Милецкий. Клеомен привел Аристагора в совет 30 старейшин. Аристагор был красноречив. Он говорил, что грек греку брат, и спартанцы должны помочь ионянам избавиться от персов. Он говорил, что страна персов несказанно богата, и все эти богатства достанутся спартанцам. Он говорил, что персидское войско не опасно, ибо персы бьются лишь в рассыпную, а перед сомкнутым войском бессильны. Он говорил, что власть персов в Азии держится только на страхе, и стоит спартанцам дойти до Сус, как вся Азия будет у их ног. Спартанские старейшины слушали эту речь равнодушно. Когда он кончил, Клеомен спросил: «А далеко ли от Ионии до этих самых Суз?» Аристагор ответил: «3 месяца пути». Клеомен встал. «Больше ни слова, чужестранец», — сказал он. «Мы даем тебе сутки, чтобы покинуть Спарту». «Как видно, ты сошел с ума, если хочешь, чтобы спартанцы удалились от моря и от греческих земель на 3 месяца пути». Аристагор сделал последнюю попытку. Вечером он вошел в дом Клеомена и сел у очага как проситель с оливковой веткой в руках. Без дальних слов он предложил Клеомену 10 талантов серебра, если тот устроит поход спартанцев на помощь ионянам. Клеомен отказался. Аристагор предложил 20, 30, 40, 50 талантов. Клеомен заколебался. В углу комнаты сидела девочка, 10-летняя дочь Клеомена. Она крикнула: «Уходи, отец, иначе он подкупит тебя». Клеомен разом опомнился. Он коротко ответил Аристагору «нет», повернулся и вышел. На следующее утро Аристагор покинул Спарту и отплыл в Афины.